Глава восьмая. «Неужто вам, — говорю, — когда вы так бедствовали, никто не помогал? А кто мне станет помогать? Со мной все бедняки жили, все втроем редко жрали». «Не все же технологи или, по-вашему, техноложцы так бедны?» «Да, у кого есть отцы, не бедны, разумеется, им помогали». «А ваш отец?» «У меня отца не было, только родитель». «Какая же тут разница?» Отец жалеет, а родитель родит и бросит. Кто же был ваш родитель? Мизантроп. Чем он занимался? Дворянин, развлекал свою ипохондрию. Ну, а мать, разве и она о вас не заботилась? Чем ей заботиться? Она из крепостных девок была. Так вы, значит, из податного звания? Нет, из благородного. Мизантроп ее за чиновника выдал. Вы все путаете. Ничего не путаю. Родитель был один, отцом другой числился. Муж материн в казначействе служил. Да вы чью фамилию-то носите? Материного мужа. Ваша матушка, верно, была очень красива. Ну вот, разумеется, не такая, как я. А у него все равно были всякие, и красивые, и некрасивые, и всех замуж выдавал. Приданое давал? Матери 500 рублей дал за чиновника, о которых за своих тем не давал. Значит, он вашу матушку больше других любил. Время такое пришло. Эмансипация. Крепостные не захотели без награждения. А он рассудил, что если с награждением, так уж все равно за благородного. Чиновник и взялся. Выходит, вы все-таки счастливее других? Не вижу. Те наделы получили, а я нет. А чиновник вас не обижал, воспитывал? Мы у него не жили, он с матерью очень дрался. Она назад убежала. К мизантропу? Да. Меня швырнуло ему, а сама утопиться хотела. Он нового суда побоялся и взял нас. Тут вам хорошо было? Ничего не было хорошего. Меня к акушерке на воспитание в город отдали. Это добрая была женщина? Шельма! Сама все с землемером кофе пила, а мне жрать не давала. И землемер очень бил. Зачем? Так, напьется и бьет по головешке. Я от того и расти перестал. До 12 лет совсем не рос. В училище отдали, там начал жрать и стал подниматься. А пуще в посолтыре морили. Что это такое за посолтырь? Чулан, землемер так называл. Бросить, скажет его, в посолтырь. Меня и бросят, да и позабудут без корму. А там еще тесно, вся стена перед носом. Я от этого посолтыря и зрение испортил, что все в стенку смотрел. В училище привели, за 2 шага доски не видел. Вы в каком были училище? В гимназии. Окончили курс? Нет, у меня от битья память глупая. А потом? В технологию. Что же, тут больше учились или больше читали? Больше всего опять жрать было нечего, иногда и читали. А что читали? Много, не помню. Стихи или прозу? И стихи, и прозу. И ничего не помните? Одни стихи помню, потому что много списывал их. Какие? Начало божественное, а потом политическое. И вы, подобно так, падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет. Это говорю властителям и судьям. Вот-вот, оно самое. Зачем же вы его списывали? Всем нравилось. Да ведь это державинское стихотворение, оно есть печатное. Ну, рассказывайте-ка. Не верите? Разумеется. Ну так знайте же, что это переложение псалма, и оно было в хрестоматии, по которой мы, бывало, грамматический разбор делали. Ну, а мы не делали. Бедняжки. Ничего не бедняжки. А когда вы окончили свою технологию? Я ее не кончал. Почему? Политическая история помешала. А какая же это была история? Наши студенты на двор просились. Для какой надобности? Как для какой надобности? Без двора разве можно? Двор заперли, и некуда деться. Мы проситься. Бударь говорит, нельзя на двор, от начальства не велено, а мы его отпихнули, и пошел бунт. Верно, прежде была какая-нибудь распря. Я тогда не ходил, у меня за ухом ерунда какая-то вспухла. Ее в тот день только распороли. Как же вы этим не оправдались? А как это оправдаться? Стали нас показывать, Бударь на меня говорит, вот и этот черномордый тоже на двор просился. Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит, я не пущал, а он, как Спиноза промеж ног, проюркнул. Меня за это арестовали. За Спинозу? Да. Долго же вы были под арестом? Нет, я скоро в деревню уехал. Меня графиня выпросила. Он, к крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил. Почему она вас знала? Ничего не знала. А у нас был директор Ермаков, которого все знали, и он был со всеми знаком, и с этой графинью. Она прежде жила, как все, эказес танцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас исправить можно. А она услыхала и говорит, «Ах, дайте мне одного самого несчастного». Меня ей послали. Я ей идти не хотел, а директор говорит, «Идите, она добрая». И что же, вправду так вышло? Ничего не правда. Пустили к ней скоро. У нее внизу особый зал был. Там люди какие-то все молились. Потом меня спросила, читал ли я Евангелие. Я говорю, нет. Прочитайте, говорит, и придите. Я прочитал. Все прочитали? Все. Что же, понравилось вам? Разумеется, мистики много, а то бы ничего. Есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам. Вы так и графине отозвались? Не помню. Да ведь еще раньше генерал Дубельт говорил. Я читал об этом, а с графиней не помню. Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение, только мне спать захотелось, а ничего не понял. Что же такое было непонятное? Надо прийти ко Христу. Очень рад. Только как это сделать? Или будто я спасен. Почему я это знаю? Или про кровь там и все эткое. Ничего по-настоящему нельзя понять. Я сказал, что я этого не понимаю, и мне это не нужно. Она стала сердиться. Оставим, говорит, до деревни, вы там поймете. Дорогу хотела меня с собой посадить и читать, а потом во второй класс послала. Две девки, я да буфетчик, мы и поссорились. Какое же вам до них дело было? Подлости, говорят, и бесстыдство. Я это ненавижу. А потом с мужиком скандал вышел. Все и пропало.